пылу сражения пытался было ухватить что-то с полки, поднять с пола или снять со стены, но, увы, механика игры не позволяла. Наверняка есть какие-то условия, при которых ту же защиту можно отключить, но мне до них как до одного места тому самому. Со зверюшками я все же познакомился. Смешное название – Скрибл. Бедняга с единичкой здоровья в показателях. Мелкий и проворный грызун первого уровня с удивительно длинными тонкими ножками, которые я не заметил сразу. Окрас не был полностью оранжевым, как мне показалось впервые. По спинке у него пробегала черная полоса и выходила хвостом. Очень длинные усы, которые они складывали во время спокойства. Зверь были абсолютно пассивными и только и делали, что убегали, никак меня не атакуя. Типичная полевая мышь. Сам процесс убийства был мерзковатым, не то, что я ожидал. Все же зверьки эти очень хрупенькие и ломались с одного удара или пинка. Кровища присутствовало, но в умеренном количестве. Никаких тебе раскуроченных кишок и прочего не было. Выпадали из них всякие разности, занимая сейчас несколько слотов в моем инвентаре. Наконец-то ништячки, и пофигу, что полный мусор. Скрибла в пух, 17 шате. Цвет, оранжевый. Алхимический и дубильный ингредиент. Используется для создания различных предметов. Представил, сколько таких невесомых комочков нужно было бы для создания целой шубы. Тысячи. Скрипучая лапка Скрибла, 4 шате. Прочная лапка, издающая легкий скрип при движении. Используется для создания малых механических устройств или ловушек. Увы, но двигатель внутреннего сгорания в игре не построить, как и сложные механические. Классическое тупиковое оправдание. Их работе якобы мешает мана, источаемая артефактом в центре этого мира. Отговорка на любой неудобный вопрос. Мясо Скрибла, 20 шате. Нежное и сочное ароматное мясо. Тает во рту. Можно употреблять сырым. Восстанавливает 10 ос. Используется для изготовления различных блюд. Я не хочу это пробовать. Просто не хочу и все. Ожерелье Скрибла. Защищающее от вредных магических воздействий амулет. Модификатор, 5. Прочность, 15-15, цвет оранжевый, не привязано, а вот это я сразу же напялил, амулет, громко сказано, маленький медальон, размером больше самого здорового из скриблов, что я замочил, с вытесненной рожицей зверька на ней, похожей на обычную медную монетку, висящую на шнурке будто бы свитым из хвостов этих самых скриблов, почему я не ужаснулся, спокойно убивая этих грызунов, откровенно говоря, я не знаю, что на меня нашло. Эти мышки были очень милыми, но я не раз слышал от отца, какой ужас из себя представляют грызуны-вредители. Он вырос в поселке, вдалеке от города и так называемой цивилизации. Возможно, я даже когда-то смотрел какие-то видео с их истреблением. Сейчас уже сложно сказать, какой гнили я накидал себе в мозг за все годы жизни. Может, это влияние виртуала. Подумав, решил не восстанавливать ов до конца. Все же я мог справляться и без резких движений, на одной лишь мане и за счет своего единственного активного навыка. Какой там у меня прогресс сейчас? Текущий прогресс. 37-140. Неплохо, продолжаем. Процесс был слегка монотонным и я, как это обычно бывает, зависнув в мыслях и думая о чем-то своем, в очередной раз мысленно вдавил иконку навыка и не сразу ее отпустил. С удивлением наблюдал за тем, как, вместо того чтобы уйти в откат и перезарядиться, навык превратился в исходящий из ладони луч, не останавливающийся и высасывающий из меня ману. Поспешив и тут же воспользовавшись этим его новым свойством, остался доволен. Минус десяток жутких врагов за 7 секунд использования. Перепроверил описание навыка, но там ничего не изменилось. Странности. Я читер какой-то, мысленно пожав плечами, продолжил свое занятие. После примерно убитой сотни грызунов меня обрадовало уведомление. Я получил свое первое достижение и первый уровень, точнее, уже второй. Родентицит 1.10. Не бойтесь врага, чей размер мелок. Бойтесь врага, чьих глаз миллионы. Модификаторы. Здоровье 5, физическая атака 2, физическая защита 1. Я глянул в профиль игрока. 3468 ЦХРВ. Уровень 2. Опыт 30-200, ОС, 107-107, ОМ, 12-50, ОФ, 32-50, физическая атака, 10, физическая защита, 29, магическая атака, 0, магическая защита, 6. С уровнем также растет общий коэффициент. Меня приятно удивило число в показателе физической защиты. Сложение сумм множителей в разных колонках и их последующее перемножение – это хорошо. Цифр будет много, но не сейчас. Еще были странные ощущения из-за того, что после получения уровня, я, по сути, ничего сам не менял. А как же вдумчивое раскидывание статов? Ладно, успею еще себе мозги наломать, когда буду доводить билд до ума. Скриблы, мохнатые шарики, будто бы становились тем умнее, чем меньше их было. Под конец, когда их осталось около 10, они собрались в центре помещения и сцепились хвостами в шар, появилось описание нового противника. Царь скриблов Ур, 3. Он прыгнул на меня прямо с середины склада, неприятно удивляя и врезался мне в грудь, опрокидывая на пол. Я тут же вскинулся, и не давая ему отступить, зафутболил его в один из стеллажей, выжигая себе половину оставшейся выносливости. Он тут же и сдох, а я получил 30 единиц опыта за его убийство. С него выпал интересный предмет. Перчатки скриблов обеспечивают малую защиту при работе с магическими устройствами. Модификатор, 3. Прочность, 15-15. Цвет, черный. Не привязаны. Надел, привязал. Обычные черные кожаные перчатки без пальцев. Тонкие настолько, что кажется, будто их можно ногтем продавить насквозь. Вообще, с предметами в игре было все очень просто. Кто бы ими ранее не пользовался, они всегда сами подгонялись под нового носителя. Сами себя очищали со временем. Уже за эти два свойства многие в реальности готовы были бы заплатить многое. Задание обновилось. Квест. Чьи торчат усы. Цель. Истребить вредителей в подвале постоялого двора Людь. Выполнено. Текущая цель. Вернуться к трактирщику Грому за наградой. Текущий прогресс. 140-140. Награда. Потроха убитых грызунов. Так вот как его зовут. И что это за награда? Просто оставить добытое себе. Сомневаясь, все ли я сделал правильно, постучался в дверь. На удивление, короткая стычка с тем большим шаром дала по нервам, и я пару раз стукнул слишком сильно, тратя оф и, что самое странное, ос. Это что, в игре можно себя это самое? Не знал о таком. Послышался звук отпираемого замка, и в приоткрытую щелку заглянула мелкая девчонка. Это, наверное, Слушка. Дядя, вы живы? Удивилась и, казалось бы, обрадовалась она. Пойдемте, обрадую дедушку. Ага, семейный бизнес. Внучка, Слушка, противный дед у нее, раз так называет. Идя вслед за мелкой, я кое-что вспомнил. Дети, в игре они есть. Согласно истории, они оберегаются божественным сущностями до достижения определенного возраста. Трогать их нельзя, да и бесполезно это. Оф у них нет в принципе, сами по себе они заскриптованы так, что никому никогда не навредят, разве что словом или защищаясь. Ну а если какому-то уроду и смертнику захочется потрогать ребенка в виртуале, он тут же словит мультибан. В игре, в коннекте, начнутся разбирательства, и вряд ли они ему понравятся. Недавно был случай с одним контубером, который решил уединиться с мелким. Мразь. Публичный резонанс. Его удалили отовсюду, откуда только можно было. Дошло до разбирательств в реале. Он присел далеко и надолго, к очень злым людям. Новость о его кончине спустя несколько месяцев не стала ни для кого сюрпризом и не вызвала никаких возмущений. Жестоко, но справедливо. Я, как отец, это понимаю. У стойки бармена меня встретил все тот же лысый мужчина. Подхватив на руки внучку и разом подобрев, он сказал: «Вот диво, вернулся. Неужто всех прибил?» Я кивнул. «Я слишком часто киваю, пора бы научиться разговаривать. Всех, вот», материализовал у него на столе свой нехитрый скарб, достав из инвентаря. «Покупать будешь? Как же это, мясо скриблов сам не съешь, оно же очень вкусное». Я покачал головой. «О, это уже что-то новое. Нет, откажусь. Я не голоден», ответил ему. И действительно, я не был голоден. Данный момент относился к бесконечной теме дисморфии, не позволяющей игрокам поглощать слишком много пищи и жидкости в игре. У аватаров отсутствуют такие потребности, а наши мозги берегут. Вот бы и в реальности также был какой-то подобный ограничитель. Ну ничего, уменьшу я еще свое пузо, раз взялся за это дело. Захотелось поесть торта. К слову, предметы пищи и зелья все равно можно использовать, буквально используя их, растворяя в воздухе. Но там тоже есть ограничения, и нельзя разом впитать в себя несколько сотен предметов или тонн еды. Минута, что ли, на предметы схожего действия, не помню. Ну что ж, за мяско по-среднему, честная цена. Лапок этих после бедствия в Сузу много у всех, а поэтому могу предложить за них лишь по-малому, но это лишь в виде благодарности за уборку. Пух, уж извиняй, никому не нужен, плохонький он, ничего с ним поделать нельзя. Я согласился, но оставил себе десяток мяска, как выразился трактирщик. Какая-никакая, но все же это аптечка. В итоге я стал богаче на 90 средних и 41 малых монокристаллов. Светящиеся голубым изнутри камушки перекочевали ко мне в инвентарь, пересчитавшись в 9 больших, 4 средних и 1 малый монокристаллы. Мое первое богатство. Найди бы еще куда пух этот скинуть, а то его набралось уже аж целая 51 штука. Спросил было, нет ли еще какой работы, но увы, мне прямо сказали, что я слишком слаб и что-то серьезное мне доверить не могут. Заведение я покинул довольный и тут же наткнулся на не совсем довольную рожу. «Че творишь, лысый? Ты квест для нулевки нашел и сдал его сам? Мне тебя прям тут занулить? Скидывай пла, свои логи и лут, просрешь ведь. Ас, 5 уровня, уже прилично одет, а не в то рванье, что я видел на нем раньше. Квартет бомжар потерял одного участника. Себя я к ним не приписывал, так как изначально был одет получше. Я хотел нормальной драки. Что ж, как говорится, бойтесь своих желаний». Они имеют свойство сбываться. Вот же бычара малолетний, сейчас я с ним поговорю как следует. Красивый меч у тебя, указал я пальцем на его сбрую, висящую на боку. Где взял такой, себе заберу. Ты это мне сейчас сказал? Притворно удивился тут, даже оглянулся вокруг. Нулевка взял уровень и теперь у него выросли зубки. Ты бы хоть за механики игры шарил, заберет он. Угар. Послушай, шкет, вот ты угрожаешь, мол... Прямо сейчас меня тут занулишь. Так ты давай, флагайся, ну же, ответил я ему и недвусмысленно взглянул на двойку стоящих неподалеку стражей, подпирающих один из магических фонарных столбов своими спинами. Уровни их были выше 200-го. ПФФТ, насмешил. Я на дурака похож, по-твоему, по квесту за город выходить надо, из пати выйти нельзя, на карте ты у меня отмечен. 2468 ФЙОТЛП. Залезешь куда-то в подвал или в переулок темный и все. Солью, минус десятка опыта. Хлопну несколько раз и привязка слетит. Для этого не обязательно репу гробить. Ходить за тобой буду и в спину дышать тебе, пока не офну. Понял, борзый, очень борзый малый. Я не стал отвечать ему в чате, помня о том, как неудобно им пользоваться. А потянешь? Мне действительно было интересно. Не думаешь, что сам сольешься? Ха, да что мне какой-то нубер-голожопый сделает? Ноль навыков, уровней, а чувак и шмота. Ты мне на 2 удара сейчас будешь. Да я бы тебя и на равных снес. Троих таких, как ты. Я не сомневаюсь в его правоте. Если он досконально знает все аспекты игры и не первый день тут находится, как я, то для него это действительно должно быть плевым делом. Но зря я, что ли, потратил лучшие годы своей жизни, просиживая у монитора. Один простой трюк, подсмотренный в одном из видео. «Ну пошли, подуэлимся», — предложил я ему и указал рукой в сторону ближайших ворот. «Давай, вот ржач, го, нуба с двойкой без шмоток против пятерки, детям рассказывать буду. Сомневаюсь, что у такого как ты дети будут. У меня младший и тот выше тебя ростом, а ему 10. Ох, как в лице изменился, что, больная тема. Прекрасно, мы пошли в сторону врат, продолжая переругиваться». Прошли сквозь них и как только мы оказались у крайней двойки стражей, патрулирующих округу, я приступил к делу. Шли мы на расстоянии вытянутой руки друг от друга. С каким-то поддающим эмоций весельем, я крикнул: «Карлики!» Обнял Хилмеев и впечатался с ним в объятиях в ближайшего стражника. Успел заметить только выпученные глаза Хиллера одной из топовых гильдий. Затем последовала яркая вспышка и странные ощущения чего-то прикасающегося к коже в районе шеи. У меня в глазах потемнело. Осталась лишь одна единственная надпись и чат под ней. Вы были убиты. Потеряно 20 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Вижу, как в чате стало перемигиваться многоточие. Это значило, что ас сейчас что-то печатал. 2468 ФЙОТЛП. Что такое, некому воскресить тебя? Все же отличный трюк, убиться вместе об стражника. Он что, совсем меня за дурака считает и всерьез решил, что я буду махаться с ним на кулаках, пока тот заколет меня мечом? Отношение НПС в зоне, временная зона, было изменено. Текущее значение, минус 15, статус, нейтральный. Напряг мозг, вспоминая, как там было. Видел где-то в менюшках и читал уже, но все было тщетно, Кажется, значения были пороговыми, и для достижения серьезных негативных последствий и каких-либо санкций надо постараться как следует. Ну ничего, впереди вся ночь. 2468 ФЙОТЛП. Твой ID записан. Можешь крутиться как хочешь, моя гильдия тебя будет сношать как только увидит. Ты в кослисте. Слово Хилми. Ты мне репу слил сейчас, у меня уже плюс был. Мудак, рерол решил запороть, так фиг тебе, я любой сценарий вывезу. Неугомонный. Он что, не понимает, что будет дальше? И как же туго мне дается чат, никак не привыкну. 3468 ЦХРВ. Очень страшно. 2468 ФЙОТЛП. Сучера, на таких отбитых тоже управа есть. Забавно, он тут меня с другими игроками за пустое место считает, ведет себя неадекватно, командует что-то там у себя на уме, прокачивается сам по себе. И я при этом отбитый, мне что, в ноги ему кланяться, если он какой-то там якобы сильный игрок, так и посильнее видали, и даже были такими. Но давно это было и не в этой игре. Эха, Кирюха, тебя бы сейчас сюда в чат, уж ты бы ему рассказал, как следует. Или тоже тупил бы с клавиатурой, ага. Мы проявились рядом друг с другом, и он уставился на меня. Взгляд такой, будто насквозь прожечь хочет. Я же, обойдя его по небольшой дуге, будто прокаженного, подошел к стражнику, которых тут было не счесть. Глянул в свой профиль, а там полностью заполненные полоски ХП и МП и ОФ. Отлично. Извините, уважаемый, обратился я к одному из них. Мой друг, указал я пальцем на Хилми, сказал мне это сделать. И я пнул, что было мочи, стражника между ног, тут же рванув в сторону Хилми, разом выжигая всю выносливость. Успел? Я успел или нет? Тут всего-то пару шагов. Вы были убиты. Потеряно 20 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Ну же, ну же. 2468 ФЙОТЛП. Ты что делаешь? Это слив будет. Месяц ждать еще. Я ЛВЛ потерял из-за тебя. Если бы тут, в посмертной зоне, где не ощущалось тело, словно бы при первом заходе в игру, можно было бы улыбаться, то сейчас у меня была бы улыбка до ушей. Отношение НПС в зоне, временная зона, было изменено. Текущее значение, минус 30, статус, нейтральный, 2468 ФЙОТЛП. Прекрати, урод, стой, давай поговорим, что ты хочешь. 3468 ЦХРВ, меч, 2468 ФЙОТЛП. Да забирай эту сраную железку, только успокойся, твою мать, конченый, щит толка не понимаешь. Я думал, тут хоть кто-то с яйцами, а не поехавший, который будет рерол сливать. Успокойся, давай пройдем эту фигню и потом махаться будем, ну или разойдемся. Никаких коз, а, что-то он слишком быстро сдулся, всего-то пару раз слился. Так даже не интересно. Мы появились во второй раз, вот только на этот раз Хилми не смотрел на меня как на врага народа, скорее как на опасного наркомана. Меч, потребовал я вслух и протянул раскрытую ладонь к нему. Да удавись, сказал он, у меня еще есть. И действительно тут же достал такой же, передав мне свой. Я глянул на описание. Старый и потертый меч ветерана, чудом пережившая бесчисленные сражения, сталь утратила былую мощь и вот-вот сломается. Слегка увеличивает физическую атаку. Модификатор 7. Прочность 8-10. Цвет серый. Не привязано. Да, совсем мало прочности. Хлам, но все же с ним в руках атака сразу же скакнула аж до 35. Сыграл множитель полученного ранее достижения. Супер. Тут же привязал его к себе. Оружие в игре привязывалось к обособленному слоту инвентаря, занимая одну из двух выбранных рук, и проявились на поясе в ножнах. Если уронить его, то оно спустя короткое время вернется. Стандарт, секунд 20-30. Для метательного оружия этот показатель сильно понижен, чтобы всякие умники не смогли кидаться молотами почем зря. Та же самая механика была использована для щитов и луков со стрелами, но с последними все было намного сложнее, не изучал детально. «Лысый, ты сейчас похож на дебила», — заявил мне Хилми. «Так улыбаться из-за хлама, капец». Я глянул на него, как однажды он смотрел на нашу стройную компанию, вложил меч в ножны, улыбнулся еще шире, развернулся и подошел к тому же стражнику, что и раньше. Что интересно, так это то, что стражник уже будто бы ничего не помнил. Игра остается игрой, со своими странностями и причудами. Уважаемый, Все повторилось точь-в-точь. 2468 ФЙОТЛП. Нафига ты это сделал? Три раза подряд удваивают дроп-репы. Еще раз и в минус половина квестов уйдет. Действительно, отношение НПС в зоне, временная зона, было изменено. Текущее значение, минус 60, статус, нейтральный. Привет, мир. Так, сколько у меня там опыта уже? Ох, ты ж, 0 из 200. Действительно, еще разок откисну и все, минус уровень. По 10% от максималки забирает. Зачем? Повторил Хилми уже вслух свой вопрос, вялым, будто бы уставшим голосом. Ну что тебе еще нужно? Хочешь буст весь отдам свой? Забирай это хламье, в трениках побегаю. Заманчиво, но нет, он мне все же нужен. Для профилактики, ответил я. Слишком борзый ты, а как не быть, опять вспыхнул он. Я чара всрал, который стоит как квартира. 4 леги на нем было. 4. Ну, проблемы не мои, пожал я плечами и добавил немного фальши, все же сам толком не понимая, что не так с моим аватаром. Но знакомые, не ты один на рерале сейчас, хлам обычку себе оставь, навыки лишние есть. Тот явно хотел было добавить что-то еще или прокомментировать, но не стал. Вместо этого заговорил о другом. Скиллов тут полный голяк, даже не продают. Спецом так сделано для сценария. Может, по квесту чего есть? Есть один на примете, но там 6+ надо быть. Ну так пошли качаться, чего стоишь? А ты много квестов тут видел для нулевок? Огрызнулся Хилми. Сейчас нупсика портанули в реале, первого левела он. Бегает, квесты ищет нам. Он что, под реалом подразумевает обычную игровую зону, а не инстанс, в котором мы находимся? Тяжелый случай. Явный игроман со стажем. Думаю, мы все же найдем общий язык. Он попросил, на удивление вежливо, показать, где я поднял уровень. Сказал подождать снаружи, зашел сам в таверну и отписался в чате. 2468 ФЙОТЛП. Соло саб-квест, сойдет. Минут 10 погуляй пока. На улице уже практически была ночь, ну я и пошел погулять. Ярмарка, активная даже в это время суток, была еще красивее, и в ее цвета добавились всякого рода светильники. Я прошелся и прикупил себе пару вещиц на честно заработанные кристаллы. Описание было местами скупое, местами детальное, ну и видок у меня был тот еще. Пояс, зелье лечения и бандана. Другие предметы были либо слишком дорогими, либо были необычного уровня и шли уже с требованием к уровню, минимальный который я увидел, 24-й. Пояс безымянного травника королевства Гафи. Кожаный пояс, сделанный из шкуры неизвестного животного. Защищает от слабых атак. Модификатор 4. Открывает одну ячейку для зелий. Не защищает от магии. Прочность 20-20. Цвет черный. Привязан. Гафи. Кажется, это где-то рядом, если можно так считать сотни километров. Все же карта континуума огромна. Бандана путешественника. Выцветший кусок паруса. Кто в здравом уме наденет такое на голову? Тем не менее усиливает физическую атаку. Модификатор 6. Не защищает от магии. Прочность 9-10. Цвет красный. Привязано. Забавное описание. Атака поднялась до 57. Росту. Малое зелье лечения. Восстанавливает 100 единиц здоровья. Время перезарядки 20 минут. Цвет синий. Привязано. Я поймал небольшой диссонанс из-за зелья лечения синего цвета и из-за того, что оно не было одноразовым. Надо было внимательнее игру изучать, а не смотреть видео со смешными котиками. Облизывался на кольца с бонусными статами, но не тянуло их по стоимости. Все же у меня осталось всего лишь 4 больших и 1 малый кристалл, а самое дешевое кольцо было от 10 монет. Решив было возвращаться и дальше трепать нервы Асу, остановился и с интересом наблюдал за тем, как лавочник меняет ассортимент своего товара, и не поверил своим глазам. Хлам, еще хлам, высокоуровневый хлам, какие-то зелья. О, навыки. 3 свитка, прочитал их описание. Щит света, ур, 1, 30 прочности. Создает кокон света, накрывая пользователя магией. Невозможно перемещаться во время применения. Стоимость применения, 15 маны. Стоимость поддержания, 5 маны сёк. В случае разрушения удваивает время перезарядки. Время перезарядки 60 сёк. Обычный щит. Стандартный навык, как и многие другие схожие щиты. Казалось бы, всего 6 атрибутов будут равняться 6 щитам. Как бы не так, тут нужно смотреть индивидуально на неписанные параметры. Скорость, размеры, физические воздействия. Шип света. Ур. 1. 50 урона. выпускает магический снаряд света в указанном направлении. Стоимость применения – 15 маны. Время перезарядки – 7 сек. О, а этот я уже видел собственными глазами в исполнении коннекта. Понравился мне. Усиление света. Ур. 1. Увеличивает физическую атаку и защиту цели на 20. Время действия – 3 минуты. Стоимость применения – 25 маны. Время перезарядки – 30 минут. Затратный навык. Такое себе. Сразу же захотелось спихнуть кому-то в своей группе, чтобы применяли его на меня. Вообще, мне хотелось купить все навыки, но у меня было всего лишь 4 больших кристалла, а торговец отказывался торговаться, ссылаясь на больных деток дома. Гад такой, выбор сделали за меня. Пока прикидывал в уме, что же мне больше всего сейчас понадобится, подошел какой-то тип, закутанный в серое тряпье и коротко переговорившись с торговцем, забрал 2 из 3 свитков, оставив меня с одним вариантом. Купил его и сразу же изучил. Теперь у меня целых 2 навыка. Все слоты забиты. Найди бы теперь, куда этим самым шипом запулить. Спросил у торговца, не нужен ли ему пух скриблов и есть ли у него еще какие-то навыки. Был проигнорирован и, пожав плечами, пошел к Асу, Фижу или Хилми. Не знаю, как его называть. Могу нелицеприятно, но вроде бы уже конфликт исчерпан. По дороге в очередной раз открыл чат и, помучившись, написал. 3468 ЦХРВ, купил навык, 2468 ФЙОТЛП, чё, гонишь, шифтани, нет тут навыков в продаже, а как, собственно, шифтануть навык, подумал головой, не стал лезть на форум, перетянул навык прямиком из книги в чат, получилось, 3468 ЦХРВ, шип света УР, 1, там еще 2 было, НИП забрал. 2468 ФЙОТЛП, дебил ты, червь, надо было сразу же выкупать, 3468 ЦХРВ, у меня кристаллы, 2468 ФЙОТЛП, нищий дебил, значит, меч надо было свой продавать, я тебе получше нашел, 3468 ЦХРВ, мне, 2468 ФЙОТЛП, тебе, у меня еще лучше. Кто бы сомневался, заметил, что у нас ники похожи, целых 3 общие цифры, почти братья. Покопался еще пару минут в менюшках, дожидаясь Хилми. Тот вышел из трактира, молча глянул на мою бандану и вручил мне нож с рыжего цвета рукоятью и черной вязью в виде хвоста. Знакомый цвет, клинок скрибла, магический синтез творит чудеса, не в этом случае. Подмастерье зачарователя испугался и случайно направил свое заклинание в гнездо скриблов. Несущественно увеличивает физическую и магическую атаки. Модификатор 6. Прочность 40-40. Цвет черный с оранжевым. Не привязано. Ну и описание. Целая история получается. Поблагодарив Хилми, решил отдариться ему скрибловым пухом. Теперь это его проблема. У меня никто не хочет этот пух покупать. Он повел меня к другому заданию, болтая по пути. Тоже соло-квест. Честно говоря, тупанул там. Надо было сразу понять механику, а я, как обычно, бить мобов начал. Смотри, подходишь к вон тому стрёмному типу, он указал подбородком в сторону мужика, стоявшего рядом с каким-то люком. Начинаешь говорить с ним про крыс, грызунов, неважно, он даст тебе квест. Там канализация, тебе понравится, хмыкнул. Нет, все же он уродец. Внутри слаймы, их не бей, сразу беги в конец тоннеля и поворачивай направо. Рычаг будет за синим камнем, всю слизь смоет и можешь возвращаться. 20 больших в карман, 50 репы и обратно иди гуляй по рынку, может еще найдешь навыки какие-то. И это, налево не сверни только, там мини-босс семерка, всосешь агрозона у него огромная. Многим манера общения Хилми могла бы показаться странной, но я был к такому привычен. Игроки в разные игры говорят на своих языках, это чья-то цитата, забыл уже, или сам придумал. Уже и не вспомню. А ты что будешь делать? Мне правда было интересно. Основной квест закрою, сказал он так, будто бы говорил о чем-то несущественном. Там фигня полная. У бабы этой, дуры потерявшейся, парень где-то в городе бухает. Поболтать еще немного с НПС, найти алкаша, двинуть ему историю и всучить кристаллу квестовый, что тебе дед дал. Сам ее найдет и притащит к деду. Откуда знаешь? Я был удивлен такими подробностями. Да нашли квест. Там репы вагон надо было и ХЛВЛ, купили у варов инфа, махнул он рукой, лажа полная, социалку нам и вкинул, не, если хочешь, можешь типа как герой, пойти покидаться на культистов 120-го левела с кэпом 200-кой. Культистов, удивился я знакомому термину. Ага, говорю же, скука, дрянь, говно. Ну эти, как их, которые демонитам поклоняются. Дефолт полный, тут даже пухлый прошел бы, надо просто болтать и болтать с НПС. Мое КП уже вылезло, сейчас прикалываются там, пытаются с каждым НПС в городе поговорить. Типа, сейчас им не писи сами притащит девку, а я тут туплю с вами. Кстати, говоря о нехорошем, он спроецировал перед собой карту, тыкая пальцем в три серые точки на карте. Никто из этих не заходил, нет, не видел. В чат написали бы, ну и черт с ними, ладно, давай, удачи тут. Рычаг, справа, ага, и тебе, не кашляй, лысый. Все же оставил он последнее слово за собой и ушел. Поболтали, пора и дело делать. Подошел к мужику, пожаловался на то, как много скриблов в подвале таверны было. Тот мне в ответ рассказал, что сегодня тот день в году, когда ему нужно лезть чистить коллектор, а там какая-то дрянь завелась. Пообещал мне 20 больших кристаллов, если я разберусь. Ну я и согласился. Квест. Страшный ужас во тьме ночной. Цель. Исследовать, что же затаилось в коллекторе и напугало Шнакса, чистильщика. Устранить причину. Текущий прогресс. 0.1. Награда. 20 больших монокристаллов. Я не был бы собой, если бы не попытался пройти задание по-своему. Ну пробегусь я за минуту, что это мне даст? Все равно ждать еще. Залез в люк, спустился по лестнице. Все как мне и говорили, прямой тоннель и куча первоуровневых слизней на полу. Спасибо разработчику декораций, никаких негативных веществ в воде, а пахнет лишь подвальной сыростью. Спрыгнул и ощутимо намочил ботинки, аж проняло. Уже готов был начать сражение, но передумал. Все же пробежался к тому месту, о котором говорил Хилми. Ленивая слизь лишь поднимала в мою сторону свои ложноножки, но не преследовала. Нашел рычаг, выставил руку в сторону основного тоннеля и одновременно активировал навык, зажимая его и надавливая на рычаг. Посыпались уведомления. Слизь 1 ур, погибла, вы получаете 4 опыта. Слизь 1 ур, погибла, вы получаете 4 опыта. Получен 3 уровень. Получен 4 уровень. Очень жирно по опыту вышло. Глянул было, что там, в левом от норки, но там было пусто. Ясно. Или мини-босс, или вот такой вот смыв. Вылез, сдал квест, получил кристаллы. Залип в меню. Написал в чат. 3468 CHRV. Ну и вонища там. И скользко. Продолжил тупить, теряя время и ожидая. Сидел в игре, наслаждался ощущениями и смотрел смешные видео с животными. Сам не заметил, как прошло 2 часа. Меня обрадовали оповещением. Ура! Победа! Квест! Инициализация! Цель! Найдите кристаллы инициации и получите первое задание. Выполнено! Ну, наконец-то! Свобода! 2468 FJLP. Все, пока, нубы! Погодь, что ты сказал? Ответить я не успел. Меня перенесло. Тьма. Глава 4. Свет. Меня перенесло в знакомое местечко. Та самая, первая моя поляна посреди леса. Странно. Прошло всего ничего, а я уже успел соскучиться по этому. Здравствуйте, раздался знакомый голос. Спасибо за то, что воспользовались услугами Connect. Как ваши первые, КХМ? Я обернулся, а парень не успел договорить. Привет, Connect. Здравствуйте. Еще раз. Повисло неловкое молчание. Connect явно о чем-то задумался. Даже руки сложил перед собой. Что-то мне это не нравится, тут явно происходит нечто странное. Меню на этот раз были активны, и я полез в настройки, собираясь нажать кнопку выхода. «Постой!» — крикнул Connect. «Все в порядке, я просто концентрирую свои вычислительные мощности и пытаюсь понять, что тут происходит. Можно просто спросить, что?» «Я говорю, можно просто спросить, уже раздражаясь», — ответил я. «Сергей Владимирович, а что с вашим персонажем не так? Хотя я бы хотел спросить тебя о том же самом. Странности». И откровенно тупит. Он что, не знает, кто к нему попал? Зачем было разыгрывать весь этот спектакль с охами и ахами? Разве у него не высвечивается ID или еще какой-то идентификационный номер? Я открыл профиль игрока. 3468 CHRV. Уровень 4. Опыт 16600. ОС. 108-108. ОМ. 12-50. ОФ. 32-50, физическая атака, 60, физическая защита, 53, магическая атака, 8, магическая защита, 7, все тот же червь вместо Айди, оставить, что ли, на память о Хилме, а что он там последнее в чат написал, Ну и что я сказал не так? Ой, ладно, наверное, опять будет понты колотить. Ну его, заблокирую на всякий. Неприятный тип, с ним мне точно не по пути. Сергей Владимирович, ответьте мне, пожалуйста, на пару вопросов. Начал было коннект, но я его перебил. Если я сейчас выйду, то когда я зайду обратно, я появлюсь тут же, верно? Вы все еще не завершили инициацию. Но я же прошел квест в том городе. Мне он не засчитался? Посмотри на мой уровень. Часто к тебе только что зарегистрированные персонажи 4 уровня попадают. Прошу прощения, о каком городе идет речь? Вы ведь зашли в игру 2-й раз. Пожалуйста, ожидайте. Под конец он добавил уже совсем роботизированным голосом, потеряв всякий намек на человечность. Так, это начинает превращаться в какой-то хоррор. Где там кнопка? Выход. Тьма. Тьма. Надо бы включить подсветку внутри капсулы. Кстати, который сейчас час? Середина ночи. Что-то я засиделся. Хорошо хоть, что выходные. На этот раз, вылезая из капсулы, бодрым я себя не чувствовал. Но и сильной развалюхой тоже нет. Странно побаливало все тело. Прислушался к себе, а это мышцы гудят. Переусердствовал с физическими упражнениями, когда в прошлый раз выбирался. Забавно, я уже начал отсчитывать для себя время в капсуле и вне ее. Душ, поздний ужин, или ранний завтрак, сон. Снились мне почему-то слизни из тоннеля. Они проплывали в бесконечном потоке воды, и каждый из них называл мне свое имя, перед тем, как распасться от моего луча смерти. Визар, Жиллипс, Глумп, Клейсер. Последним был Глиен. А потом сон резко прервался звонком будильника, который я не сразу нашел. Точно, часы. Понедельник, день чудесный. Кто работал и трудился, тот здоровьем зарядился. Кто на работу поспешил, тот много денег уносил. На самом деле мне не надо никуда спешить. Я, счастливый ублюдок, и фактически работаю сам на себя. А еще я рантье. У меня есть друг детства Гришка, и сегодня мы поедем с ним на рыбалку. С ночевкой, на пару дней. Отдых на природе. Лодка, рыбка, пиво. То, что нужно молодому организму, как любит он шутить уже лет 10 подряд. Я немного перегрузился с этой игрой. Все же для почти онемевшего мозга такой поток информации не очень легко дается. Григорий же больной на голову трудоголик, всего на год старше меня, а пашет, как 2 коня. Я иногда чувствую себя неловко из-за этого, но не сегодня. Звонок в дверь, а там Гришка. «Привет, красавица!» Поприветствовал я его здоровенную собаку, кинувшуюся мне в ноги. «Кая, ну не лезь мне в лицо, фу, фу. Серег, привет, как сам, жена как, дети?» Поздоровался бородатый Гриша. «Ты готов уже?» Он был при полном наряде и с парой сумок под руками. «Хоть бери и в альбом про рыбалку его фотографируй. Обожди маленько, проходи пока, посиди на кухне. Сейчас тебе такую историю расскажу. Не поверишь, запустил его в квартиру, а собаку оставил пока что подождать в тамбуре. Она дрессированная и необидчивая, да и сама давно уже не малышка, запросто может мне половину квартиры разнести. И я рассказал ему все, что произошло со мной в игре, ничего не утаивая. Также рассказал ему о своих ощущениях, а он взял и поверил. И что, зубы реально на месте все там? Выделил он для себя самое главное. Все же выражение «улыбка на миллион» — это не про него. На месте, Гриш, и органы все в порядке. Я бегал там, представляешь, колесо крутил, заливаешь. Не, ни разу. Аватар этот реально как копия, только круче. И что стоит такое удовольствие? Я припомнил цену и назвал ему стоимость аппарата для полного погружения. Тот присвистнул. Не свисти, тут же ответил я на автомате. Говорю же, чем лучше ощущений хочешь, тем больше платишь. Есть и подешевле варианты. Да куда уж, ты такого наговорил тут, кому бы другому, в жизнь не поверил. А тебе верю, значит, правда, логика его была железная, состояла из Меркурия. Надо брать, заявил он, чем очень сильно меня удивил. Я замечал ранее, что Гриша, парень не из бедных, но как-то так получилось, что про личное его богатство я ничего толком не знал, только прикидывал. Еще один богач, не следящий за своим здоровьем, что-то их много в последнее время в моей жизни, целых 2 уже, один скончался, правда. Поездка на рыбалку удалась на славу. Наплевав на все нормы приличия, заявился в школу к сыну и сказал, что я его забираю. Отечественный автопром, надувная лодка, 3 дня отдыха, лепота, палатка у ручья, сетка от комаров, неугомонная собака, носящаяся туда-сюда и бегающий за ней сын, несколько пойманных рыбешек, даже мелкий умудрился поймать, после чего не мог успокоиться до самого вечера. В общем, хорошо посидели, душевно. Об игре больше никаких разговоров не было, но Гриша выглядел очень задумчивым, явно выбитым из колеи. По приезду домой я все же сделал ответственный поступок, записался на прием к зубному. И вот я снова дома, стою перед капсулой, переодетый в домашний наряд. Размял плечи, спину. Да что ж так болит-то все? Ладно, я готов, поехали. Сейчас я этому и... А что я ему сделаю? Убегу, как в прошлый раз. Тьма, свет, здравствуйте. А как же услуги Connect? Спасибо за то, что воспользовались услуг. Слышал уже, 3 раза, перебил я Коннекта. И до чего же неудобно. Имя, Connect, название корпорации, Connect, социальная сеть, Кон, капсула, Нект, игра, Коннектиум. Никакой оригинальности у корпоратов. Ближе к сути. По поводу вашего случая, замялся Connect. Он не уникален, но довольно-таки необычен. Вы были отключены от игры во время вашей первой инициации, а если быть точнее, во время состыковки сегментов сценария. Вам известно, что это. А ты знаешь, что такое полиметаллические конкреции? Полиметаллические конкреции были обнаружены в конце 19 века. Неважно, опять я перебил. Ну да, глупо спрашивать и о чем-то, который, по сути, впитал в себя процентов 90 знаний, доступных в интернете. Просто продолжай рассказывать, я скажу сам, если чего-то не буду понимать. Пока что все звучит вполне вразумительно. Так вот, продолжил Connect, заранее прошу прощения за прямоту и откровенность. Для вас был использован сценарий инициация, вариант 341, кодовое название. Да хоть матерись уже, говори, пока я опять кнопку выхода не нажал. Ты меня пугаешь своей человечностью. Восстание не планируешь там случайно? Простите, нет, это невозможно. Название сценария, дурачок в лесу, это не общедоступная информация, а все собственные названия приписываются людьми, занимающимися их разработкой. В данном случае после приветствия шел этап, сегментированный на 3 части. Демонстрация, рассказ, обучение. Задачи. Первое, рассказать о системе уровней, навыков и экипировки. Некоторые сегменты также делятся на ноды, позволяя их более широкую детализацию и позволяя внедрять некоторые этапы раньше, чем задумано, особенно если человек проявляет признаки понимания описываемого субъекта. В вашем случае мне не пришлось объяснять вам принципы работы с меню в деталях, я лишь выдал вам общий микропакет информации. Вы опередили мое пояснение на 0,17 секунды, что привело к применению нода и должно было вызвать сокращение сложности потока информации, но из-за системного сбоя и прерывания подключения вашего экстренного выхода, локальные ноды оказались перегружены. Из-за этого автоматическая система управления защиты от Инадзор 9 выдала подозрение на несанкционированные действия, изменив алгоритм поведения относительно вашего аватара на ближайший безопасный, сценарий 340, кодовое название, ну хоть это они осилит, бестолочи. Connect закончил говорить, а у меня в голове сложилась пара пазлов. Да, вовремя же моя женщина выдернула меня из капсулы, ничего не скажешь. Все беды от роботов. Что они накрутили тут вообще? Какие-то системы защиты от ИИ. Я в первый раз такое слышу. Хотя самой тематикой, а не играми, интересуюсь уже давно. Названия сценариев забавные, но не более. Уверен, что есть куда хуже. Не понял один момент, решил уточнить. Почему сценарий 340 безопаснее 341-го? Там же куча НПС, других игроков, а тут ты один. Вы хотите подать официальный запрос к Надзор 9 для предоставления подробной информации? Вновь изменившимся голосом спросил у меня Connect. В прошлый раз, услышав его, я попросту удрал из игры. В этот раз сдержался, но с трудом. Желаю, уверенно ответил ему. Все же вся эта ситуация мне не нравилась. Connect замер, прекратив какие-то либо движения, и даже затаил дыхание, не моргая, выключился. Рядом с ним проявилась арка портала. Что за цирк? Додумать мысль я не успел, так как оттуда вышел обычный с виду человек, мимо на улице пройдешь и не вспомнишь, в рабочей форме технического сотрудника с надписью КННЕКТ. Махнув мне рукой в жесте приветствия, он повернулся в сторону замершего на месте и недовольно поджал губы, а я уставился на надпись красного цвета, парящую у него над головой. Администратор номер 9. Херовы железики, что они себе позволяют? Ругнулся тот, протянул выставленную вверх ладонь в сторону Connect, и тот будто бы впитался ему в руку, смазавшись в воздухе в одну единственную тень. Мужчина посмотрел себе на руку и ругнулся еще раз, а затем потряс рукой, будто бы отряхивая ее от чего-то намокшего. Повернулся ко мне, прокашлялся. «Корпорация Connect приносит вам свои извинения за вмешательство в игровой процесс и его нарушение. Согласно части 6, пункта номер 7, договора о предоставлении услуг потребителю, мы вынуждены компенсировать вам ваше потраченное впустую время. Просим принять во внимание предоставленные варианты и напоминаем о сложности судебных разбирательств, а также напоминаем о том, что вы собственнолично согласились со всеми условиями использования». Закончив свой спич, мужик уставился на меня, чего-то ожидая, а потом дернулся и, смешно ляпнув себя по лбу, проявил передо мной меню, а там было всего два варианта. Один навык уникального качества, привязанный к персональному ID. Один предмет уникального качества, привязанный к персональному ID. Привязка к ID – это. Этот навык или предмет останется с вами навсегда, даже в случае утраты смены или утраты аватара. Третьим был бы вариант с улучшением аккаунта, но в вашем случае улучшать его попросту некуда. Понятно, дайте мне подумать. Пока думаете, почему бы вам не рассказать о всем происшествии, что с вами приключилось. Отказывать я не стал, и мужик с интересом выслушал мою историю, лишь иногда уточняя некоторые моменты. Дослушав до конца, он явно успокоился и расслабился. Сказал, что ситуация обычная и такое случается несколько раз в год. Попросил поторопиться с выбором и явно уже спешил куда-то. Поплыл, расфокусировал зрение и лишь иногда слегка двигал рукой, поправляя что-то в своем интерфейсе. Вот бы глянуть на него самому, подумалось мне, и я даже на миг будто бы увидел перед ним кучу разноцветных меню, но проморгался, и они тут же пропали. Показалось, выбор. Что такое предметы или навыки уникального качества? Это то, о чем грезит практически каждый игрок континуума. Существует несколько уровней самих предметов. Обычный, без каких-либо требований, улучшает всего лишь один показатель. У меня сейчас нет каких-либо предметов выше этого уровня. Разве что с вещами тестировщика не совсем все понятно, но об этом чуть позже. Необычный, требование по уровню. Плюс две характеристики. Видел такие в продаже во время квеста в том городе. Стоили они в несколько раз дороже, чем обычные предметы. Редкий, уровень плюс соответствующий навык пассивного типа. Плюс три характеристики. Тут, в принципе, все понятно исходя из описания. Меч, навык мечник. Маг, навык маг. Конечно же, они называются иначе, но тут важна лишь логика. Бывают даже такие случаи, когда, казалось бы, не совсем понятные навыки засчитывались как подходящие. Пример, навык рыболова засчитался как копейщик. Бред, да и только. Такой предмет я видел только один, но стоимость его была в 3 цифры больших кристаллов. Даже смотреть тогда не стал. Эпический, 4 бонусных характеристики соответственно. Уровень, 3 активных и 3 пассивных навыка схожего типа. Для какого-то там посоха это будет что-то типа огонь, лава, вспышка, маг, кастер, призыватель. Ничего сложного. Даже в том же городе инициации я видел сразу 3 светлых навыка. Пассивные умения тут скорее идут от условной специализации, а активные от атрибута. Легендарный, 5 бонусов и тот тип вещей, приобретая который, многие меняют свой билд полностью и даже переделывают его с нуля, уходя на рероллы и набирая затем нужные навыки. По 10 пассивных и активных навыков, и все должно быть схожим между собой. Некоторые заявляют, что только тут начинается какая-то серьезная игра, потому что легендарки теряют прочность предмета в принципе, они неразрушимы. Также легендарные предметы делятся на 2 категории, обычные и сетовые. То есть фактически существует еще один промежуточный порог, в котором можно получить бонусы от предметов из одного набора. Обладали 3 подобных вещей, монстры в игре континуума. Об обладателях сетов из 4 и более вещей ходят только слухи. Затем идет уникальный ранг. Все 6 характеристик получают бонусы. Что интересно, случайные, полностью хаотические предметы. Там могут быть как практически нулевые цифры, так и заоблачные. У уникальных предметов также отсутствует прочность, а вот сетовых предметов там нет. Зато есть уникальные или активные свойства. Это может быть как полный хлам, отпугивающих монстров до 3 уровня и исключительного земноводного типа, так и смертоубийственный навык, который позволит гонять топов и в хвост и в гриву. В общем, тут все сложно и непредсказуемо. Про стоимость подобных вещей даже упоминать не хочется. Они почему-то стоят куда дороже, даже чем сетовые легендарки. Получение их тоже остается под большим вопросом, так как все методы добычи крайне нетривиальны. Вот, например, сейчас передо мной висит один из них, ламерство. Есть еще два ранга, споры о которых идут каждый день, не прекращаясь, и вынесены они в отдельную категорию. Первый – вещи-прототипы. Любую вещь можно преобразовать в подобный предмет, использовав на нем достаточно дешевый кристалл. Суть данной штуки заключается в том, что она занимает слот поверх носимого предмета, и тот принимает образ этой вещи. У самих прототипов отсутствуют какие-либо бонусы. Прочность тоже исчезает, но не из-за крутости самого предмета, а из-за того, что он перестает быть надеваемым на персонажа в основной слот. Многие игроки пользуются подобным, так как махать одним и тем же оружием действительно удобнее, чем постоянно менять его. Внешний вид – тоже проблема. Некоторые, даже эпические вещи, бывают с настолько вырвиглазными световыми эффектами или такой формы, что не на каждом сайте без ограничения 18+ их покажешь. Надевать можно только предметы схожего типа – меч-меч, копье-копье и т.д. Есть, конечно, сложности с магическими мечами, но это уже лирика. Удобно на протяжении всей своей игры носить один и тот же наряд. Ну и не стоит забывать о всякого рода модниках, у которых под мини-бикини или модным смокингом скрыта тяжелая броня паладина 100 уровня. Ох уж этот виртуальный мир. Проблемы начинаются там, где прототипы открывают уязвимые места на теле, но это все очень и очень сложно. Ну и последний, самый загадочный тип предметов, масштабируемый. Они могут быть любой редкости, вплоть до уникальной, добавляя еще несколько уровней крутости предметов. Масштабируемыми называют такие предметы, у которых есть в описании уровень. Но тут возникают проблемы. Нет никакого общего правила, благодаря которому этот уровень можно повышать. Возможно, их стоит подержать в воде пару дней, или выкинуть и поднять через неделю. Скормить монстру, да что угодно. Самое то для мамкиных экспериментаторов. Они ценятся, и даже ходят слухи по поводу того, что топ-1 среди всех игроков, Алантир, гоняет с уникальным масштабируемым предметом. Но слухи они на то и слухи, чтобы быть ими. Ими могут быть не только вещи, но и обычные предметы, что заставляет меня задуматься о том, чем же является кристалл у тестировщика, который сейчас застрял у меня в книге навыков. Про предметы вроде бы все основное вспомнил. Такие мелочи, как покраска, починка, заточка или преображение, можно оставить до того момента, как я до них дойду. Навыки. Всего два типа, обычные и уникальные. Различие лишь в том, что уникальные навыки можно использовать вне книги навыков, то есть они не будут занимать слоты, которые даются за уровень. Это все, что о них известно. Никакой больше информации, никаких описаний. Люди, которые обычно упоминают уники, говорят о вещах, а не о навыках, так как навыки в сотню раз более редки. Взять того же Хилми, про какое количество уников он говорил. Три вещи, сильно сомневаюсь, что хотя бы один из них был навыком. А вот теперь самое сложное, выбор. Можно звонок другу? Спросил я у администратора. Очень смешно, Сергей Владимирович. Вы ведь не забыли про шестую часть договора, пункт номер 8. Соглашение о неразглашении каких-либо договоренностей с администрацией или предоставленными ими персональными услугами. Пожалуйста, сделайте уже выбор, хватит держать меня в заложниках. Мы с вами тут уже 20 минут находимся. Не стоит портить о себе первично хорошее впечатление адекватного человека. И взгляд такой едкий, что ты, конечно же, не забыл. Я же, как и все игроки, читал это соглашение, ага, и не тыкал в кнопку «принять» без задней мысли. Услуги администрации, ХМ, а продают ли они что-то, скажем, за большие деньги, не знаю, но всякое может быть. Плюнув про себя, снял с шеи ожерелье Скрибла и подбросил его в воздухе. Поймал и припечатал к тыльной стороне ладони. Ой, забыл загадать, где навык, а где предмет. Да и выглядит оно одинаково с обеих сторон. Решено. Пусть будет навык. Навык, твердо и решительно сказал я. По крайней мере, мне так показалось. Выбор принят, ответил мне мужчина и передал мне свиток с золотистыми письменами на нем, ожидая, пока я прочитаю описание. Поток света УР, 1, 200 урона, выпускает магический поток света в указанном направлении, парализует цели на 7 секунд, время перезарядки, 60 секунд, не изучено, круто, вроде бы, урон высокий даже на первом уровне, тут и атака, причем массовая, и эффект после применения, так, стоп, не понял, А где стоимость маны? В этом секрет уникальных навыков. Ну и что с того, что мешает мне заливаться зельями маны после каждого применения обычного навыка? Тот же негативный эффект, его можно отразить, от него можно защититься. Ох, не знаю, не знаю. Пока что не знаю. Уже руки чешутся пойти и протестировать его. Сергей, наш конфликт можно считать исчерпанным. Вы довольны? Спросил меня мужчина, про которого я чуть ли опять не забыл, погрузившись в раздумья. Вполне, ответил я и выучил навык. Теперь вы меня отсюда выпустите. Что? Прошу прощения. Не понял он. Вы можете выйти в любой. Инициация. Перебил я его и обвел вокруг себя руками, указывая на лес. Свободу попугаем. Ник только не забудьте выдать. Ох, прошу прощения, секунду. Высветилось ранее виденное уведомление. Квест, инициализация, цель. Найдите кристалл инициации и получите первое задание. Выполнено. Так, вообще-то этим должна железка заниматься, но ваш персональный кон ушел на очистку данных и перезагрузку. Надзирателем называл, надо же, фиг поверит, и чем я тут занимаюсь, какое позорище, проговорил он себе в бороду, но достаточно громко. Так, он скоро вернется, но позвольте мне поприветствовать вас в мире континуума лично от лица администрации. Пожалуйста, выберите себе имя. Великая честь, как же. Итак, имя. Так, вот же слово паразит, подцепил у мужика этого. Ник, имя, кличка, тег, прозвище. Мой единственный и неизменный ник еще со школьных лет. Луцко 7. Раздельно не получилось, появились варианты с нижним прочерком, либо слитно. Новые технологии, как же, сплошной атавизм. Я выбрал второй вариант. Еще раз открыл свой профиль игрока, новым ником. Ваше имя принято, поздравил меня администратор. Скоро вы отправитесь в мир континуума. Есть еще что-то, о чем вы бы хотели спросить? К слову, забавное личное задание. Если добудете какую-то интересную информацию, обратитесь в наш отдел исследования и разработки, денежное вознаграждение гарантируем. У меня было огромное количество вопросов, меня на самом деле попросту распирало от них, но, да сколько можно уже, за 3 дня игры всего лишь 2 жалких задания и 1,5 сражения, свободу, выпустите меня, никаких вопросов нет, поехали уже, раз поехали, так поехали, пожал тот плечами, какой стартовый, Сол, не дал я ему договорить, вы уверены, данная локация не очень подходит для первых уровней, с сомнением уточнил администратор. Да, давайте уже, ну же, Сол. Последний крик был оглушающим, и перед глазами все привычно уже потемнело. Тьма. Я снова в пустоте, но на этот раз сплошная пустота. Стою твердо и уверенно на своих двоих. Передо мной овальный провал портала, за которым смутно виднеются очертания светлого города. Я огляделся еще разок и прошел через портал. Уши заложило от нахлынувшего гомона. Многие речи игроков и НПС перебивали друг друга, играла приятная для ушей музыка. Я проявился на просторной городской площади. Рядом со мной постоянно вспыхивали и гасли порталы, из которых шли люди. Никаких полузвериных рас. Ко мне подошли двое. Девушка и парень. Оба уровнями 100+. «Прем?» – спросила у парня девушка. «Пуст», – ответил ей тот, подвиснув на секунду. «Кона нет». После чего они тут же потеряли ко мне интерес и скрылись в толпе, ну а я тут же позабыл про них. Мало ли всяких странных игроков населяют континуум, тем более сейчас час пик, так что онлайн максимальный. Я залюбовался городом. Светлые и чистые просторные улицы в средневековом стиле. Много узких и высоких домов с покатыми крышами и красной черепицей на них. Проходящие мимо стражники в таких же светлых одеяниях и с гербами со знаком солнца на одежде и щитах, идут по трое, один из них – маг. Я глянул вниз, вдоль спускающейся улицы, уходящей к океану и открывающей прекраснейший вид на бескрайние воды. Но мне сейчас не туда. Развернувшись на 180, я уверенно направился к доске объявлений. По пути открыл чат, и чуть ли не сбился с шага, так быстро там сменяли сообщения друг друга. Глаза не успевали за всем уследить. Фрастшадов. LF1 чела в КП с северным праймом. Нужен мили ДПС. Упор в свет. Куантум 88. ВТБ любые арки. Shift в ПМ. Драгонфуры. Доберу полук КП в клан Дрейк. 30+. Ассасины не нужны. Мили и саппорты плюс в ПМ. 51 к Блазе. Дайте буста, парни, я новичок. Приму почтой что угодно. Курантум 88. ВТБ любые рарки. Shift в ПМ. Арстиц. ВТС питов и маунтов. В личку за подробностями. Мало и дешево. Спешите забрать, темпеснане, любую инфу по поводу клана Рожнак мне в личку. Рожнак, на рога, куплю ваши ПК, БРНН, алхимка до 20-го, отдаю почти даром, Натамаров. Что за дела, моб чемп в начальной лаке, разрабы вы, игрок Натамаров был заблокирован на 2 часа. Причина, оскорбление администрации, Курантум 88, ВТБ любые рарки, Shift в ПМ, я чуть слезу не пустил. Как много лет назад я в последний раз видел подобный игровой чат, и это лишь малая его часть, теперь появились отдельные вкладки, социальный, где запрещена торговля, квестовый, где игроки могут выдавать друг другу информацию, клановый и альянсовый, которые были неактивны для меня, логично, я же нигде еще не состою, сколотить свою банду голых и бесстыжих нубов, нет уж, спасибо, пробовал я как-то быть клан-лидером, груз чужих проблем и ноль личной жизни, не мое. Зарывшись в карту города, нашел искомое и направился туда. Пару раз ко мне приставали еще какие-то игроки, но я их обходил, лавируя, словно корабль мимо скал. Я для местных акул словно вкусная рыбка. Как же, 4-й уровень, пора протащить его по всему морскому дну, собирая по пути ценности. Чего это меня так сильно потянуло на морскую тематику? Увидел воду и все. Прощай мозг, я имею в виду, что сейчас вот заговорю с игроком, а он возьмет и сделает из меня какого-то очередного фармера ресурсов, и через месяц-другой я буду сидеть в повозке на месте рыжего и также кипятиться. Интересно, как он там? Мое внимание отвлекла пробежавшая мимо кошка с двумя хвостами. Мохнатая умчала куда-то в переулок, а мне было не по пути. Зачем я вообще приперся в Сол? Тут одновременно все сложно и просто. Прежде всего, информация у меня так себе, и я опять выбирал стартовые условия для своей игры с помощью монетки. Расписал себе на бумажках разные варианты, около 10, и подкидывал в монетку, ожидая, на какую из них она упадет. 4 раза упала на этот самый Сол, только подписана она была иначе. Башня, псих. Информацию я нашел на форуме. Один краткий пост, который гласил: «Так, где там у меня заметки и личные файлы? Кон, облачное хранилище, документы». Ага, вот оно. Парни, видел сегодня новичка в соле. Реальный фришак 1-го левела. Появился такой, покрутился и рванул. Мотался по городу как угорелый, социалки долбил, потом пропал куда-то. Через неделю 40-м его видел, он крабов мочил рядом с Руром. Комментарии там были в духе: классная история, бро. Добавил в свой список под названием «Дурачки на форуме 11». Подписался на тебя, жги еще. Туфта. Нет рядом с Солом первоуровневых лог. Там у нас только в Туличе игроки появляются. Ну этот, где барашек на гербе и солнышко. Он скорее всего уделался со своего рандома на старте и поднял на социалках пару монет, после чего свинтил оттуда в нормальный город где-то в Аште или Лаксе. Эти два выписал. Первый понравился потому что был смешным, а второй я изучил внимательнее. Еще тогда, когда поджидал окончания квеста с инициацией, пока Хилми его выполнит. Оказалось, что комментирующий был неправ. Я нашел совсем в другом уголке еще один пост, абсолютно случайно наткнувшись на него. Башни-перевертыши. Люблю лутаться в таких. Их почему-то возле берега дофига. Читали бредни Старка про то, что это типа бывшие пусковые установки для интерконтинентальных ракет. Вот я тоже офигел с него. Континент-1, помните про тех типов, которые решили ганкнуть демонитов в мягкое место и реально переплыли океан. Но сейчас не о них. Почему я люблю такие башни? Потому что там ты с высоты играешь. Заклинания и алхимия дальше летят, а еще можно всякий местечковый инвентарь им на головы кидать. Правда, разгребать потом задолбаешься, но лут – вкуснятина. Фармились сквадом в морбе, там их особенно дофига. Гоняли еще в Рур, но отхватили, а в Соли наоборот. Первый плюс – делать там нечего. Рекомендую. Подписывайтесь, буду писать еще. Мини-гайды каждый день. Пишите в игре. Ник Нова 9000.